Глава 33. Триумф. Среда стала днем великого ожидания. Наш маленький заговор перешел в пассивную, но от этого не менее напряженную фазу. В отделе ОКХ и АТ по согласованию с Меньшиковым начался цикл интенсивных тестов под официальным предлогом проверки стабильности системы после плановой калибровки. Это означало, что Гелиос работал почти без перерыва. Я знал, что там, в лаборатории корпуса Гамма, Алиса неотлучно находится у пульта, контролируя каждый параметр, каждую флуктуацию, каждую долю процента мощности. Наша полевая группа, Александр и Толик, тоже была на выезде. Без меня. Моя задача теперь была здесь, в сердце сети, в СИАП. Они курсировали по городу, по тем самым точкам, где раньше бушевали всплески странника, и молча снимали фоновые показания. Они были нашими глазами и ушами в поле. А я и Гена превратились в нервный центр всей операции. Мы заперлись в его берлоге, которая на время стала нашим штабом. Гена обеспечивал стабильность защищенного канала связи, по которому данные с мобильного комплекса «Стриж» и из лаборатории Алисы стекались на наши серверы. Я же, в свою очередь, в режиме реального времени прогонял эти данные через свою модифицированную модель. Мониторы в берлоге Гены были похожи на пульт управления полетами. На одном – карта города с маршрутом Стрижа, на втором – телеметрия Гелиоса, которую транслировала Алиса, на третьем – моем – бесконечные графики и вероятностные прогнозы. «Ну что, Лех, как полет?» Периодически спрашивал Гена, не отрываясь от своих консолей. «Все системы в норме», отвечал я. «Графики ровные, ни малейшего отклонения. Предсказание стабильное. Вероятность появления аномалии 0,0». Это было странное, почти сюрреалистическое чувство. Мы ждали, когда ничего не произойдет. И каждый час этой тишины был подтверждением нашего успеха. Каждый ровный график был маленькой победой. Демпфирующий контур Алисы работал. Наш глушитель для магии справлялся со своей задачей. Гелиос ревел на полной мощности, а город спал спокойно, даже не подозревая той бури, которую мы смогли удержать в стенах лаборатории. Игнатич несколько раз заглядывал к нам, с любопытством глядя на наши экраны, но ничего не спрашивал. Толик присылал с выезда короткие ворчливые сообщения. «Тут чисто. Скука смертная. Только голуби срут на датчике». Но даже в его ворчании я чувствовал нотки удовлетворения. Вечером, когда рабочий день в НИИ уже давно закончился, а Гелиос был переведен в спящий режим, я понял, что все. Мы победили. 24 часа интенсивной работы установки не вызвали ни одного, даже самого слабого всплеска. Дело было сделано. Я позвонил Орлову. Его не было в институте весь день, и я догадывался, что он решал какие-то важные административные вопросы, возможно, связанные с прикрытием нашей самодеятельности. «Игорь Валентинович, это Алексей». «Слушай, Алексей, есть новости?» Его голос в телефоне был спокойным, но я уловил в нем нотки напряжения. «Новости хорошие», — сказал я и не смог сдержать улыбки. «Модернизация прошла успешно. Полные сутки тестов на разных режимах мощности. Внешний фон абсолютно чистый, выбросов нет. Модель показывает нулевую вероятность возникновения аномалий». В трубке на несколько секунд повисла тишина. Я слышал только его дыхание. «Я понял», — наконец сказал он, и в его голосе прозвучало нескрываемое облегчение. «Отличная работа, Алексей. Отличная работа, вся команда. Вы справились. Отдыхайте. Завтра будем решать, что делать с этим открытием дальше». Я положил трубку, чувствуя, как с плеч спадает огромный груз. Я вышел из берлоги Гены, попрощался с ним и направился к выходу. На душе Было светло и пусто. В коридоре я столкнулся с Алисой. Она тоже как раз уходила. Она выглядела уставшей. Под глазами залегли тени, но сами глаза сияли. «Все», — просто сказала она. «Все», — кивнул я. Мы молча вышли из здания. Вечер был прохладным и свежим. Мы, не сговариваясь, пошли в сторону метро. «Знаешь, а я почти ничего не ел сегодня», — вдруг сказал я, нарушив молчание. «Я тоже», — улыбнулась она. «Только кофе и адреналин». Разговор завязался сам собой. Легкий, неторопливый. Мы больше не говорили о работе. Мы говорили о какой-то ерунде. О дурацком фильме, который она посмотрела на прошлой неделе. О книге, которую я читал. Мы шли вдоль набережной Черной речки, и огни фонарей отражались в темной воде. Город жил своей обычной жизнью, и впервые за долгое время я чувствовал себя не сторонним наблюдателем, а его частью. «Устала?» – спросил я. «Безумно», – призналась она. «Но это хорошая усталость». Мы дошли до метро, пора было прощаться. Мы стояли у входа, и вокруг нас бурлил поток людей. Но мне казалось, что мы находимся в каком-то своем, тихом пузыре. «Спасибо, Лёш», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Без тебя, без твоей модели, мы бы еще долго топтались на месте». «А без твоего глушителя моя модель так и осталась бы просто красивой теорией», — ответил я. «Это наша общая победа». Возникла неловкая пауза. Мне совсем не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. «Слушай», — сказал я, решившись, — «может, отметим нашу победу где-нибудь в кафе, прямо сейчас?» Она на мгновение замялась, а потом на ее лице появилась теплая, немного застенчивая улыбка. «Знаешь, а это отличная идея. Пойдем». Кафе, которое мы выбрали, было полной противоположностью и институтской столовой, и шумному крафтовому бару, где я встречался с Кириллом. Это было маленькое, почти крошечное заведение в одном из тихих переулков Петроградки, всего на несколько столиков. Внутри царил полумрак, играла тихая, ненавязчивая джазовая музыка, а в воздухе витал аромат кофе, корицы и чего-то неуловимо домашнего. Идеальное место, чтобы спрятаться от всего мира. Мы сели за столик у окна, заказали по огромной чашке какао с зефирками и по куску яблочного штруделя. Это было детское, совершенно несерьезное меню, но оно идеально соответствовало нашему настроению. Мы чувствовали себя победителями, которым можно позволить себе маленькие глупости. Первые несколько минут мы молчали, просто наслаждаясь тишиной, теплом и ощущением завершенности. Груз, который давил на нас последние дни, спал. Не нужно было больше анализировать, вычислять, строить гипотезы. Можно было просто быть. «Знаешь, а я до сих пор не могу поверить», — наконец сказала Алиса, помешивая ложечкой пенку в своей чашке. «Что у нас получилось? Что все это безумие сработало?» «А я не могу поверить, что все это было на самом деле», — признался я. «Разрывы в пространстве, черные коты, которые ведут тебя по коридорам, вторые гены, появляющиеся из ниоткуда. Если бы мне кто-то рассказал об этом месяц назад, я бы покрутил пальцем у виска». «Добро пожаловать в Неиначе», — усмехнулась она. «Здесь такое просто обычный четверг». Мы рассмеялись, и этот смех окончательно разрушил последние барьеры. Мы говорили обо всем, что произошло за эту безумную неделю. О моем шоке от первого визита в ее лабораторию. О ее недоверии к теоретику из СИАП. О нашем ночном бдении над расчетами. О том, как в ее голосе звучало отчаяние, когда она жаловалась Гене на нехватку мощностей. О том, как я чуть не сошел с ума, пытаясь понять, откуда в данных эти эфиры и проколы? Это был не просто обмен впечатлениями, это была синхронизация. Мы сверяли наши картины мира, и оказалось, что несмотря на всю разницу в подходах, мы видели одно и то же. Мы оба чувствовали, что стоим на пороге чего-то огромного и неизведанного. «А тот кот?» – спросил я, решившись. «Ты серьезно никогда его не видела?» «Серьезно», – ответила она. Ее лицо стало серьезным. «Животных в институте нет. Это строжайше запрещено. Но...» Она на мгновение замялась. «Среди старожилов ходят легенды про так называемых хранителей, существ, которые не принадлежат ни к одному из известных нам миров, но которые иногда появляются в НИИ. Они не опасны, скорее наблюдатели. Иногда они помогают, указывают путь. Говорят, они появляются только перед теми, кто действительно ищет». Я слушал ее, и по спине пробежали мурашки. «Может, мне не показалось?» «И что теперь?» – спросил я, возвращаясь к реальности. «Что мы будем делать дальше?» «Дальше?» – она пожала плечами. «Дальше мы напишем подробный отчет для Орлова с графиками, формулами и технической документацией. Он представит его научному совету. Меньшикова, скорее всего, включат в состав группы, локализовавшей и устранившей проблему. Наш гасящий контур, скорее всего, примут как штатную модификацию, а потом...» Она улыбнулась. «А потом появится новая загадка, новый странник, и все начнется сначала». В ее словах не было усталости, только азарт, и я понимал ее, как никто другой. Мы просидели в кафе почти до закрытия. Через пару часов, когда какао было выпито, а штрудель съеден, мы вышли на пустую тихую улицу. Ночной город дышал прохладой. «Спасибо за вечер, Лёш», — сказала она, когда мы стояли на перекрестке. «И тебе спасибо, Алис», — ответил я. Возникла та самая неловкая пауза, когда говорить больше не о чем, а расходиться не хочется. Я смотрел на нее и думал о том, какой невероятный путь мы прошли за эти несколько дней. От полного недоверия до абсолютного взаимопонимания. «Я вызову такси», — сказал я, доставая телефон. «Я тоже», — кивнула она. Мы молча стояли рядом, пока ждали свои машины, которые, по иронии судьбы, приехали почти одновременно. «До завтра», — спросила она, садясь в свой автомобиль. «До завтра», — ответил я. Машины разъехались в разные стороны. Я ехал домой, подзвучавший из динамиков «Крылья» в симфоническом исполнении, глядя на проплывающие мимо огни ночного города, и чувствовал странную смесь спокойствия и легкой грусти. Мы не держались за руки. Не было никаких объятий на прощание, ничего такого. Но я знал, что сегодня вечером между нами произошло что-то важное, что-то, что было гораздо глубже и тоньше любой банальной романтики. У нас появилась общая тайна, общая победа. И это связывало нас крепче любых слов. Четверг начался с оглушительной тишины. Не было экстренных совещаний, не было полевых выездов. Графики на моем мониторе показывали идеальную, скучную норму. Наша спецоперация увенчалась полным успехом. Мы с Алисой и Геной утром сдали Орлову подробный, исчерпывающий отчет. Не тот, что для Косиченко, а настоящий, со всеми техническими деталями, расчетами и графиками. Орлов внимательно его изучил, задал несколько уточняющих вопросов и, удовлетворенно кивнув, спрятал в свой личный сейф. «Отличная работа», — сказал он. «Я представлю это на научном совете как плановую модернизацию, инициированную СИАП совместно с ОКХ. Думаю, вопросов не возникнет. А пока наслаждайтесь затишьем. Вы его заслужили». Но затишье было недолгим. Ближе к обеду по всему институту пронесся слух, а затем пришло и официальное уведомление по внутренней почте. Ефим Борисович Косиченко созывает экстренное общее собрание в главном конференц-зале. Тема «Об успешном завершении оперативных мероприятий по локализации и нейтрализации аномальной активности в городской среде». Мы с Алисой, Геной и Орловым переглянулись. Шоу начиналось. Главный конференц-зал был полон. Косиченко удалось собрать представителей почти всех ключевых отделов. Я снова увидел и суровую профессора Кацнельбоген, и энергичного Ивана Ильича, и бесстрастного майора Стригунова. Было много незнакомых мне лиц. Серьезные, умные люди, настоящие ученые, оторванные от своих дел ради этого спектакля. Мы вчетвером сели в последнем ряду, стараясь не привлекать к себе внимания. На сцену, к большой трибуне, вышел Ефим Борисович. Он сиял. Он был похож на полководца, вернувшегося с великой победой. «Дорогие коллеги, друзья!» Начал он своим бархатным поставленным голосом, который, казалось, заполнил все пространство. «Я собрал вас сегодня по поистине знаменательному поводу, по поводу триумфа нашего общего дела». Он сделал драматическую паузу, обводя зал победоносным взглядом. «Как вы знаете, в последнее время над нашим городом, над нашим институтом нависла тень. Тень непредсказуемого и потенциально опасного явления, так называемая блуждающая аномалия. Она вносила хаос, создавала риски, мешала нашей планомерной научной работе. Но сегодня я с гордостью могу заявить, угроза ликвидирована». По залу пронесся удивленный гул. «Да, друзья!» Косиченко повысил голос, перекрывая шум. «Благодаря нашему новому комплексному подходу, благодаря моему мудрому руководству, четко поставленным стратегическим задачам и своевременно принятым оперативным мерам, нам удалось в кратчайшие сроки не только локализовать, но и полностью нейтрализовать это негативное явление». Я посмотрел на Алису. Она прикрывала рот рукой, чтобы не рассмеяться. Гена, сидевший рядом, с невозмутимым видом играл во что-то на своем телефоне. Орлов смотрел на сцену с выражением вежливого и немного усталого интереса. Как смотрят на плохую, но очень пафосную театральную постановку. «Это была сложная, многоуровневая задача», – вещал со сцены Косиченко, выводя на большой экран какую-то сложную схему со стрелочками, которая не имела никакого отношения к реальности. «Мой отдел, отдел перспективных инициатив, выступил в роли системообразующего центра, координируя действия разных подразделений. Мы применили инновационные методы риск-менеджмента. Мы создали синергию». Он говорил долго. Он благодарил всех причастных, ни разу не назвав ни одного имени, кроме своего. Он рассказывал о бессонных ночах, проведенных им в стратегическом планировании. Он намекал, что именно его гениальная идея о междисциплинарном взаимодействии стала ключом к победе. «И я с гордостью представлю этот случай на ближайшем заседании у вышестоящего руководства», – заключил он свою речь. «Как блестящий пример эффективности работы нашего отдела, как доказательство того, что правильная стратегия и мудрое руководство способны творить настоящие чудеса. Спасибо за внимание». Он сошел со сцены под жидкие вежливые аплодисменты. Люди начали расходиться, тихо переговариваясь. Кто-то выглядел озадаченным, кто-то откровенно насмешливым. «Это было сильно», — сказал я, когда мы вчетвером выходили из зала. «Сильно пахло враньем», — буркнул Гена, не отрываясь от телефона. «Невероятно», — покачала головой Алиса. «Он ни разу не упомянул ни Гелиос, ни наши разработки. Он просто описал какой-то вымышленный управленческий подвиг». «А вы чего ожидали?» — усмехнулся Орлов. «Он сделал то, что умеет лучше всего. Создал красивую обертку. Он взял нашу сложную, рискованную работу и упаковал ее в блестящий фантик успешного проекта, на который теперь повесит свой собственный ярлык». «Но это же нечестно!» — возмутился я. «Мы сделали всю работу». Орлов остановился и посмотрел на меня своим мудрым, немного усталым взглядом. «Алексей, запомните, в нашем мире есть два типа людей. Те, кто делает дело, и те, кто вешает на это дело табличку со своим именем. Косиченко из вторых. И как ни странно, они тоже нужны. Он сейчас возьмет на себя всю славу, но он же примет на себя и все возможные удары, если что-то пойдет не так. Он создал вокруг нашего открытия информационный щит. Теперь никто не будет копать глубже, разбираться в деталях. Для всех наверху проблема решена, и решил ее эффективный менеджер Косиченко. А это значит...» Он улыбнулся. «Что мы с вами можем спокойно работать дальше над настоящими проблемами». Мы переглянулись. Я, Алиса и Гена. И на наших лицах тоже появились ироничные улыбки. Мы-то знали истинную подоплеку событий. Мы знали цену этой победы. И нам не нужны были ни презентации, ни аплодисменты. Нашей главной наградой было то, что на графиках моего монитора теперь была ровная, спокойная линия. Это был наш тихий, незаметный для других триумф. И он был гораздо ценнее любых пафосных речей. Вечер четверга опустился на НИИ, но в кабинете СИАП, вопреки обыкновению, горел свет и слышались приглушенные голоса. После триумфального совещания Косиченко Орлов обвел нас заговорщицким взглядом и сказал: «А вот теперь, коллеги, я думаю, нам нужно отметить нашу настоящую победу. В моем кабинете через час приглашаются все, кто умеет отличать реальность от презентации в PowerPoint». К 7 вечера в кабинете Орлова собралась наша небольшая, но сплоченная команда. Был я, была Алиса со своими верными Вадимами, которые впервые выглядели не как безмолвные ассистенты, а как обычные молодые парни, смущенно улыбаясь. Был Гена, который притащил из своей берлоги упаковку какого-то экзотического китайского чая. Был Толик, который, ворча, достал из своего портфеля термос и банку домашних маринованных огурцов. И, конечно, сам Орлов, который выставил на стол коробку с пирожными из лучшей кондитерской города. Это было самое странное и самое теплое празднование в моей жизни. Мы сидели на стульях, на подлокотниках кресел, кто-то даже на полу. Мы пили чай, ели пирожные и говорили. «Ну что, товарищи?» – поднял свою чашку Орлов. «Предлагаю первый тост. За синергию, комплексный подход и инновационные методы управления рисками». Все дружно рассмеялись. Атмосфера была невероятно легкой и свободной. Мы, наконец, могли говорить открыто. Толик в красках рассказывал, как ему пришлось объяснять полицейским, что такое мониторинг атмосферных фронтов. Алиса делилась, как Меньшиков принял ее отчет о плановой модернизации, не вникнув ни в одну деталь, но удовлетворенно отметив повышение отказа устойчивости системы. Ген отравил байки о том, как он создавал виртуальную дымовую завесу в сетевых логах, чтобы скрыть нашу ночную активность от службы безопасности. В какой-то момент я поймал на себе взгляд Орлова. Он подозвал меня в угол кабинета. «Алексей», — сказал он тихо, чтобы не слышали остальные. «Я думаю, формальности можно считать улаженными. Ваш испытательный срок закончился с результатом, который превзошел все мои самые смелые ожидания. Я готов предложить вам постоянную ставку. Младший научный сотрудник сектора интеллектуального анализа и прогнозирования. Соответствующим уровнем допуска, зарплатой и головной болью. Вы согласны?» Я смотрел на него, потом на нашу смеющуюся, спорящую, абсолютно безумную, но такую родную команду, на Алису, которая что-то горячо доказывала Толику, размахивая пирожным, на Гену, который пытался объяснить Вадимам принцип работы какой-то своей новой примочки. Это был не просто ответ на предложение о работе. Это был ответ на самый главный вопрос моей жизни. «Согласен», — ответил я, и это было самое легкое и самое правильное решение, которое я когда-либо принимал». «Отлично», — улыбнулся Орлов. «Завтра с утра заходите ко мне, оформим все необходимые документы. Добро пожаловать в команду. По-настоящему». Он по-отечески хлопнул меня по плечу, и мы вернулись к остальным. Вечеринка закончилась поздно. Мы все вместе вышли из института. Ночь была теплой и тихой. Мы с Алисой отделились от остальных и пошли в сторону метро. Мы шли по ночным, почти пустынным улицам и молчали. Но это было комфортное, понимающее молчание. Слова были не нужны. Мы просто наслаждались моментом, тишиной вечернего города и обществом друг друга. Огни фонарей отбрасывали длинные тени. Где-то вдалеке гудела машина. Но для нас существовал только этот короткий отрезок пути. Это общее чувство завершенности и победы. Мы дошли до вестибюля метро. Пора было прощаться. «Ну, пока», — сказал я, чувствуя себя немного неловко, как подросток на первом свидании. «Пока, Лёш», — ответила она, и в ее голосе звучала улыбка. Она на мгновение замялась, словно принимая какое-то решение, а потом сделала шаг вперед, быстро, почти невесомо коснулась губами моей щеки и, не говоря больше ни слова, развернулась и сбежала вниз по эскалатору, оставив меня одного наедине с гулом турникетов и оглушительным стуком собственного сердца. Я коснулся щеки. Она горела. Я возвращался домой, и мне было абсолютно все равно, что я еду в последнем полупустом вагоне метро. Мне было все равно на усталых, хмурых пассажиров. На душе у меня было солнце. Яркое, теплое, огромное. Я был счастлив. Абсолютно, безоговорочно счастлив. Я нашел работу своей мечты. Я стал частью настоящей команды. И кажется, я был на пороге чего-то еще. Чего-то нового, пугающего и невероятно прекрасного. Впереди было столько загадок, столько тайн и столько нерешенных уравнений. И я был готов встретить их все. Послесловие автора. Конец первой книги. Очень надеюсь, что так дорогой мне читатель дочитал досюда, а не нервно перелистал, ожидая, когда же это все закончится. Это закончилось, но история Лёши еще только началась. Ждите следующей книги. А я жду ваших отзывов. Это поможет понять, что вам наиболее интересно, и сделать на этом акценты в дальнейшем повествовании. Нравится? Тоже вполне неплохая замена комментарию. Спасибо за внимание. Гизум Герка. Читал Калай Злостов. Монтаж Сергей Мирин. Озвучено творческим объединением «Черный шум». Специально для издательства «Пересадочная станция». Конец.